Даже если этот твой Сандрик приедет, он что, к тебе захаживать станет? Тем более, что без нашего с тобой предварительного разговора ты с ним ни-ни. Наплетешь еще чего-нибудь?» Лерка вдруг сделала таинственное лицо, понизила голос до шепота и сказала: «В следующий раз я тебе такое расскажу, закачаешься. И Сандрик твой тоже, когда ты ему намекнешь. Ясно?» Санек закуражился, забыв, что разговору их есть свидетель, Катька. Но он ее в расчет не брал. «Да что ты все, твой, твой! Какой он мой? То есть мой по семени, а так-то... Я же его в глаза не видел, и еще 100 лет бы не видел, кабы не бабки». Лерка усмехнулась. «А то я не знаю. Ладно, будь, я пошла. Завтра приходи в обед, 2:00, к воротам. Вовнутрь не заходи. Я этого балбеса Виталика приходую. Мне лишние мужики рядом не нужны. И так он не больно поверил, что ты мой родственник. Глаза колят, что трахальщик». Ей тоже в голову ударило, и она не стеснялась в высказываниях. Распрощались. Санек завалился на тахту, поставил рядом на пол бутылку, банку с пикулями и чувствовал себя на 7-м небе. «Пей не хочу, никто слова не скажет. Впереди огроменные бабки. Сейчас у него свой дом, хоть на полу валяйся. Век бы так жить. А может, еще и будет такое? Вот лафа». И тут Катька прервала его сладкие мечты. «Папк», — сказала она шепотом, — «а чего ты Сандрика вовсе не любишь?» Санек обозлился. «Вот далась она! Вечно встрянет не в склад!» Он сел на тахте, налил стаканчик, выпил, крякнул, закусил пикулем и наставительно ответил: «А чего мне его любить? Ты сама-то сообрази. Я его не видел никогда. И знать не знаю, и знать не хочу», — он покачал головой. «Ну, дуб мореный, ну, дура возросла. Откуда вы ей этой любви, как ты говоришь, взяться? С какого хрена спрыгнуть, а?» Он внимательно посмотрел на Катьку. Та сидела, опустив голову, сжав руки на коленях. Не дать не взять монашка. Не уж из его пьянок такая получилась? Да врут те врачи. Просто трехнутые. Бывают же такие. Вот теперь на его голову такая взялась. «Ну нет, ты отвечай мне давай», — пристал он к Катьке. Ему вдруг захотелось услышать, что она такое ляпнет. Она и ляпнула: «Так ты только из-за денег с ним видаться хочешь? Значит, мы тут только из-за денег?» И Катька взглянула на него вдруг ставшими большими глазами, полными слез. «Тьфу ты, зараза!» — подумал Санек. «Ведь реветь начнет. Этого не хватало. Она-то ведь, дурында, этого Сандрика как брата ждет. А Сандрик ее пошлет подальше и слова доброго не скажет после того, как Санек его прижмет к ногтю». И Санек стал выкручиваться, как умел. Трудно ему было, и хмель уже все застлал своим теплым одеялом. «Да ты, Катька, перестань. Чего ты? Это я сейчас так, а увижу, все и всколыхнется. Сын ведь. Мать у него баба поганая. Ты ее стерегись. Она сюда приедет из-за границы. Вся из себя, ты ее стерегись. Она что хошь сделает. Всегда такая была. Может, и Сандрик в нее пошел,